Директор школы искусства смерти медленно к нам повернулся, махнул рукой своим, чтобы исчезли, и толпа адептов понеслась к дверям учебного корпуса. А сам ехидно поинтересовался. «Свечку подержать некому!» Я растерянно посмотрела на Риана, но магистр ничуть не обиделся. Потом спросил. «Уже в курсе?» «Да». Магистр направился к нам. С утра был во дворце. Перекинулся парой слов с Алсером. «Одна я ничего не знаю». Заметив мой недоуменный взгляд, Риан пояснил. «Было покушение на Алсера». «Как?» «Я просто причин не понимала». Вспыхнуло синее пламя. Когда всполохи огня угасли, мы все оказались в кабинете Илахара, чуть ли не под облаками. И ответил мне именно он. «Риате, помнишь свою догадку про человеческих женщин?» Он прошел, сел в кресло, указал нам на оставшиеся и, закинув ногу на ногу, лениво продолжил. «Я проверил. И действительно, все три увиденные нами в ту самую ночь являлись жительницами этого премилого государства. И да, все магини». «А при чем тут свечка?» — спросила я, садясь в кресло. Элохар предупредил Алсера. Тот принял меры к обеспечению своей безопасности. Сухо ответил Риан. Я посмотрела на магистра Тьера, сидящего с каменным выражением лица, затем на лорда Элохара. Директор школы смерти весело мне подмигнул и поведал то, о чем явно не хотел говорить Риан. «Алсер не из тех, кто бежит от опасностей. Тем более это так возбуждает. Рен», — предостерегающий рык магистра. Искоса взглянув на него, лорд невозмутимо продолжил. «В общем, Алсер совместил приятное с полезным и от новых ощущений не отказываясь, и меры безопасности приняв, в качестве трех ловцов, замаскированных под подсвечники. Вот мужики и держали свечки, а в нужный момент вмешались, обеспечив своему лорду и развлечение по полной программе, и удовольствие, и, собственно, сохранение его бесценной для рода жизни. Потому как убийство Алсера — это мгновенный указ о помиловании для его брата». «Почему?» — прошептала ошеломленная услышанным я. «Потому что, прелесть моя, роду нужен наследник. И в случае смерти старшего Алсера, младшего озаботят продолжением рода в количестве не менее двух сыновей. И убить его император сможет лишь после того, как, собственно, наследники вступят в детородный возраст». И все время, пока магистр рассказывал, он не отрывал от меня внимательного напряженного взгляда, словно говорил об одном, а мысли его были от слов весьма далеки. Неприятный взгляд, в чем-то даже пугающий, но... Но кто лучше Элохара может знать все о морских ведьмах? А я к вам с вопросом. Решив выбросить из головы мысли об Алсере, начала я. Элохар как-то странно улыбнулся, но почему-то обратился к Риану. «Зачем?» Неожиданный вопрос. «Ты же понимаешь мои чувства?» И мрачный ответ. «Ты, мой, не пожелал учитывать». И лорд Элохар отвернулся с холодной чеканной ненавистью, глядя в окно. Затем глухим голосом произнес. «Что за вопрос?» Уже и спрашивать не хотелось. Вообще. Я растерянно посмотрела на Риана, но он не сводил взгляда с магистра, и взгляд этот не был добрым. Но мне все равно нужны ответы. Очень нужны. А потому, отбросив все сомнения, я начала с главного. «Морские ведьмы выходят замуж». Директор школы смерти медленно повернул голову, странно посмотрел на меня, левая его бровь медленно приподнялась, и Элохар переспросил. «Что?» От тона его голоса у меня озноб по спине пробежал. Но адепты Академии Проклятий не отступают на пути к новым знаниям, и потому я просто конкретизировала вопрос. Как получилось, что Максилиус был женат на морской ведьме, если у ведьм фактически отсутствует институт брака? Теперь на меня очень странно Ириан смотрел, но от возмущенных восклицаний воздержался. «Риате», — нахмурившись, начал лорд Элахар, «ты реально сорвала Тьера в такой момент из дворца, чтобы побеседовать со мной на столь деликатную тему, как размножение морских ведьм?» Я покраснела в мгновение. «Так тебе Тьер все расскажет». Тон магистра стал издевательским. «И даже лично продемон...» «Хватит!» Спокойствие в произнесенном Рианом слове было куда меньше, чем едва читающиеся угрозы. Лорд Элахар вновь отвернулся к окну, затем откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы. Некоторое время в кабинете было тихо. Затем магистр произнес. «Нет, что-то в этом вопросе определенно есть. Потому как да, Селиус действительно имел морскую ведьму, в то время как обычно у этой категории дам совершенно иной подход. В смысле, имеют обычно они. Кстати, прежде я обо всем этом как-то не размышлял». «Вот и поразмышляйте», — раздраженно подумала я. Но, несмотря на все мое раздражение, остальные вопросы также необходимо было прояснить. «Селиус, как рассказал мне Наавир?» — начала было я, но меня перебили. Лорд Элахар усмехнулся и недоуменно спросил Уриана. «То есть ты позволяешь Дее общаться с этим мартовским котярой?» Скрестив руки на груди, магистр мрачно поинтересовался. «Тебя это беспокоит? Меня это поражает!» И тут я просто сорвалась, и не знаю как, но слова сами вырвались. «А меня все это бесит! Магистр Элахар, не хотите отвечать? Не надо! Я у кого-нибудь другого спрошу!» Я вскочила. «Да лучше я всю императорскую библиотеку перечитаю, чем еще хоть раз побеспокою вас!» В ответ на мой гневный выпад у меня лениво поинтересовались. «А с чего ты вообще решила именно со мной побеседовать?» И улыбка такая издевательская. Но я сдержалась и честно ответила. «Потому что после событий на острове Листар я поверила, что вы многое знаете о морских ведьмах, значительно больше, чем магистр Тьер, и уж точно больше, чем мне смогут поведать учебники. И да, потому что именно в вашей школе на одном из лордов было обнаружено проклятие забвения Хага Эрчха». «Сядь!» — приказал Элахар. Упрямо осталось стоять. Риан протянул руку и, обхватив мое запястье, вынудил сесть. А затем уже просто держал мою ладонь, задумчиво поглаживая. Думали теперь оба. Я тоже молчала. Правда, скорее от обиды. «Хагаэрутша!» — задумчиво протянул Элахар. «Как же, незабываемая история связана с проклятием полного забывания. Рен, а помнишь ту девчонку?» «Девчонку? Ты о рабыне?» — переспросил магистр. «Ей было почти 40, Рен, уже не девчонка». «Тогда да». Элахар закинул руки за голову, сцепил пальцы в замок и теперь чуть раскачивался в кресле. «Но на момент, собственно, попадания в дом Айкерагета девчонке не было и 15». «Не предаю», — оборвал его лорд-директор. «Да ладно!» Элахар насмешливо взглянул на нас. «Твоя маленькая адептка тащила попользованную одним лордом подругу через весь Аардам, так что Риаты в курсе, насколько темные от благородного тебя отличаются. Но мы сейчас не об этом. Я о девчонке. Припомни-ка цвет ее глаз. Синие. Риан почему-то на меня посмотрел. Синие. Элохар забросил ноги на стол и теперь задумчиво ими покачивал. Синие. Насколько я помню, Айк упоминал, что купил ее у троллей. А те имеют привычку промышлять разбоем в прибрежных городках, затем смываться в океаны хаоса, где и реализуют свой товар. Девчонке не было и 15. Южанки взрослеют быстро, а возрастные ограничения увидим с 13. Предположим, девчонка попала на остров, прошла посвящение. У нее было право через год вернуться домой, попрощаться с близкими. Предположим, 14-летняя ведьма отправилась домой, в какое-нибудь прибрежное селение, и, очередное предположение, нападают тролли. Таким образом, на невольничий рынок попадает не просто человеческая девушка, а юная морская ведьма. В принципе, возможно. По сути, синие глаза среди людей не редкость, но что, если наши предположения верны? Возможно, — отозвался Риан. Вполне возможно. Элохар продолжал задумчиво смотреть в потолок. И тогда вот что получается. Айк Рагет купил себе необычную девчонку. Из тех, что так легко влюбляется в богатого, сильного, красивого и умелого в постели лорда. А ведьму? А ведьмы морские презирают мужчин. Действительно презирают. И девчонка, который год внушали, что мужик лишь безголовый сосуд с определенной жидкостью, необходимой для размножения, явно не поддастся соблазну. Ну а взбешенный отказом, Айк Рагет явно не пожелал оставлять дело безнаказанным. И еще один момент. Человеческие женщины обладают таким странным свойством, как умение прощать. Морские ведьмы не прощают никогда. Риан сел ровнее и продолжил мысль лорда Элохара. Еще одно предположение. Селиус убил свою жену, задушил и сжег. Я читал хроники эпохи завоеваний. Во многих отчетах описывалось произошедшее. Даже лишенные сострадания черные всадники были потрясены случившимся. В воспоминаниях некоторых лордов описывалось, что по ее щекам текли слезы. Странный момент. Она почему-то пыталась их стереть, а Селиус не дал. Итого, мы имеем неуспокоенную душу. Элохар убрал ноги со стола и тоже сел ровно. И не забываем, что на тот момент не существовало ни ловцов, ни четких границ империи. Душа осталась на свободе. Риан начал задумчиво барабанить по подлокотнику кресла. Неприкаянная, разозленная и полная силы. «Подобное притягивает подобное», — продолжил директор школы смерти. Рабыня Рагетта, вероятно, после сотворенного с ней, обратилась к силе, — предположил магистр. «Сомневаюсь. Морские входят в силу с рождением ребенка». Риан задумался и вскоре произнес. «У них не было детей». «Тупик», — пробормотал Элохар. Магистры переглянулись, оба и разом почему-то посмотрели на меня. «Это все так», — согласилась с их предположениями я. «Но сейчас меня интересует вопрос. А у жены Селиуса было такое кольцо, как у него?» «Какое?» — переспросил Элохар. «Как то, что ты сняла с пальца Алитеры?» Риан сразу понял, о чем я. «Да». Я вспомнила, что оставила рисунок в управлении, и предложила. «Могу нарисовать». «Валяй», — согласился Элохар, уступая мне место за столом. И я села рисовать. Оба лорда, удобно устроившись в креслах, продолжили строить предположения. А что, если девчонка все же смогла призвать сущность убитой ведьмы? — сказал Элохар. — Тогда это объясняет многое, в том числе книгу человеческих проклятий, найденную у нее, — заметил Риан. Селиус, несмотря на пытки, не выдал тайники ордена, — задумчиво произнес директор школы искусства смерти. А остальные просто не знали. Риан усмехнулся. Очень жаль, что перед казнью ему стерли большую часть воспоминаний. На тот момент это посчитали разумным. Селиус сохранил память лишь до образования ордена. То есть фактически он помнит свою супругу юной ведьмой, предположил Илахар. Но все же у рабыни детей не было. Я оторвалась от рисунка, посмотрела на них, таких разных и в то же время очень похожих, и заметила. Она не использовала силу ведьм. Она использовала проклятие, а для этого нужен лишь чуть-чуть увеличенный резерв внутренней энергии. И я так поняла, что у всех ведьм он немногим больше, чем у обычных людей. Молчание, внимательно задумчивые взгляды на меня. Затем Элохар вдруг задал вопрос. «Дэя, предположим, я взял тебя силой и запер в своем замке». Риан мрачно посмотрел на магистра, но вмешиваться не стал. «Твои действия!» «В каком смысле?» — не поняла я. «В самом прямом. Ты же человеческая женщина, невинная к тому же. И вот ситуация. Я тебя украл, взял силой, запер. Твои действия. Про слезы и сопли можешь опустить. Мысли и мнения... «Меня также не интересуют, я не Тьер. Четко и конкретно ответь. Что бы ты сделала?» Неожиданный вопрос. Более чем неожиданный. Но я подумала и максимально честно ответила. «Я бы приложила все усилия, чтобы сбежать». Элохар улыбнулся мне, повернулся к Риану и сказал. «Заметь, не убить, а сбежать». Лорд-директор задумался, затем медленно произнес. «Решетки». «Вспоминай, в ее комнате на окнах были решетки. Больше нигде». И оба лорда разом выдали. «Она сбегала!» «Глупо, но так по-человечески», — добавил Элохар. «И что-то мне подсказывает, что наши предположения более чем верны». Она сбегает, и за счет увеличенного резерва, ведьма все же, подпитывает призрака, а супруга Селиуса указывает ей путь к тайникам. Родовой замок Рагетов у Вьерского склона. Развалины замка Ордена в трех днях пути, припомнил Риан. Тайник был где-то рядом. И девчонка получает книгу проклятий, торжествующе воскликнул Элохар. Да. Риан торжествовать не спешил. Но что получает ведьма? И магистры вновь задумались.